Часть 11. Это было на третий день по возвращении Торпингоу, у которого было очень тяжело на душе. «Неужели ты хочешь меня уверить, что ты не видишь и не можешь работать без виски? Обыкновенно бывает наоборот. Вино туманит зрение. Может ли пьяница убедить кого-нибудь даже и своим честным словом? Да, если он был до того таким хорошим человеком, как ты. В таком случае клянусь тебе честью», — сказал Дик как-то особенно торопливо, пересохшими горячими губами. «Я едва вижу твое лицо. Ты продержал меня трезвым двое суток, и я не сделал ничего за эти два дня. Ради бога, не удерживай меня больше, ведь я не знаю, когда мои глаза окончательно изменят мне. А темные пятна и огненные круги, и искры, и боль в голове становятся все сильнее. И я клянусь тебе, что я вижу хорошо, когда я умеренно выпил, когда я на взводе, как ты выражаешься. Дай мне еще всего только 3 сеанса с Бесси и столько бренди, сколько мне надо, и картина будет окончена. Я не могу убить себя в 3 дня, это пустяки. В худшем случае это может подействовать до некоторой степени на мое здоровье, вот и все. Ну а если я тебе дам эти 3 дня, можешь ты мне обещать, что по прошествии их ты бросишь и работу, и то, другое, хотя бы даже картина и не была дописана? Нет, не могу обещать этого. Ты не знаешь, что для меня значит эта картина. Но ты, конечно, можешь призвать на помощь Нильгаи, и вы вдвоем можете повалить меня и связать, и я не стал бы бороться с вами из-за виски. Но из-за моей работы я буду бороться, сколько хватит сил. В таком случае продолжай. Я даю тебе 3 дня, но знай, что ты мне этим надрываешь душу». И Дик принялся за работу с лихорадочной поспешностью человека, одержимого каким-то нестерпимым зудом. И демон хмеля разгонял темные пятна, искры и круги перед его глазами. Меланхолия была уже почти окончена и явилась именно тем или почти тем, чем он желал ее видеть. Дик шутил с Бесси, которая опять назвала его пьяной скотиной, но на этот раз ее слова на него не произвели впечатления. «Вы не можете этого понять, Бесси. Мы теперь, так сказать, в виду берега, то есть почти у цели. И скоро мы успокоимся на лаврах и будем думать о том, что совершили. Я уплачу вам за целых 3 месяца, когда картина будет дописана. А в следующий раз, когда у меня опять будет работа... Впрочем, об этом не стоит говорить. Неужели 3-месячная зарплата не заставит вас несколько меньше ненавидеть меня?» «Нет, нисколько. Я вас ненавижу. И всегда буду ненавидеть вас. Мистер Торпингоу даже не хочет теперь и говорить со мной. Он теперь только и делает, что роется в атласах, географических картах и пузатых книжках в красных переплетах». Бесси ничего не сказала Дику о том, что она пыталась снова повести осаду на Торпингоу, и что он, выслушав до конца ее страстные мольбы и увещевания, в заключение поцеловал ее и выставил безо всякой церемонии за дверь, посоветовав ей не быть дурочкой. Большую часть своего времени он проводил теперь с Нильгой, и они почти исключительно говорили о войне, предстоящей в недалеком будущем, о фрахтовке транспортных судов, о тайных и деятельных приготовлениях в доках и тому подобных вещах. Дика он не хотел видеть до тех пор, пока не будет закончена его картина. «Он сейчас пишет превосходную вещь», — сказал он Нильгаи, — «и совсем не в его обычном жанре. Но ради этой картины он напивается до чертиков». «Ничего, не мешайте ему. Когда он придет в себя, мы увезем его отсюда подышать свежим воздухом. Бедный Дик! Но, признаюсь, не позавидую и вам, когда его глаза ему изменят. Да, мне кажется, что в данном случае можно только сказать «Помоги, Господи, нам грешным». Хуже всего то, что никто не знает, когда это может произойти. И мне кажется, что именно эта неизвестность и этот висящий над ним страшный приговор и толкнули Дика на пьянство больше, чем что-либо. Как бы осклабился теперь тот араб, что рассек ему тогда голову своим ятаганом, если бы узнал о последствиях своего удара. Пусть скалит зубы, коли может. Он тогда же ведь был убит, но в данном случае это плохое утешение. На третий день после полудня Торпингоу услышал, что Дик зовет его. — Я кончил! — кричал он. — Картина совсем готова! Идите скорее! Но разве это не красота? Я спустился в ад, чтобы создать ее, но разве она этого не стоит? Торпингоу смотрел на головку смеющейся женщины с пышными алыми губами и глубокими впалыми глазами. — Кто научил тебя такой манере писать? — спросил Торпингоу. — Ни сама тема, ни приемы трактовки, ни даже манера письма не имеют ничего общего с твоей обычной работой. И что это за лицо? Что это за глаза? Какая в них наглость и самоотверженность? И бессознательно Торп откинул назад голову и засмеялся вместе с картиной. Несомненно, она видела всю игру жизни, видела все до конца, и, верно, не сладкой была ее доля в этой игре. Но теперь ей все равно. Она смеется надо всем. Не правда ли это твоя мысль? Именно. Откуда ты взял этот рот и подбородок? Во всяком случае, не у Бесси. Нет, это я взял у другой. Но скажи, разве эта картина не хороша? Не дьявольски хороша? Но разве она не стоила проклятого виски? И я написал ее. Один я мог написать ее, и это лучшее из всего, что я когда-либо написал. Он дышал громко и порывисто. Боже правый! Что бы я мог создать лет через 10, если я мог написать эту вещь теперь? Кстати, как она вам? Нравится, Бесси? Девушка презрительно закусила губу. Она ненавидела теперь Торпингоу, потому что он, войдя, не заметил ее. Она была зла до бешенства. Мне кажется, что это самая безобразная, самая отвратительная мазня, какую я когда-либо видела, — сказала она и отвернулась. — Многие, кроме вас, скажут, быть может, то же, что и вы, сударыня, — сказал Торпингоу. — Но скажи мне на милость, Дик, в этом лице есть что-то жестокое, что-то змеиное в этом повороте головки, чего я никак не могу понять. «Это своего рода уловка», — сказал Дик, посмеиваясь от радости и восхищения, что его так полно, так тонко поняли. «Я, видишь ли, никак не мог удержаться от этого маленького фанфаронства или хвастовства. Это французская уловка, которую ты не поймешь, если тебе не объяснить. Это достигается тем, что голова слегка откинута или запрокинута, и одна сторона лица чуточку. Самую чуточку укорочена от подбородка до верхнего края левого уха. И, кроме того, несколько усилена тень под ушной мочкой. Это, конечно, что-то вроде фокуса, но я считал себя вправе позволить себе эту маленькую вольность. Что за красота! Аминь! Это действительно красота, я это чувствую. И всякий, кто знал горе, почувствует это. Он прочтет и свое горе, и свою скорбь в этом лице. И когда он проникнется жалостью к себе, то закинет назад голову и засмеется, как она. Я вложил в эту картину всю муку моего сердца и весь свет очей моих, и не забочусь и не думаю о том, что будет дальше. Я устал. Я смертельно устал. Я думаю немного уснуть теперь. А ты убери виски, оно мне больше не нужно. Оно отслужило свою службу. И дай Бесси 36 фунтов и еще 3 в придачу. Я ей обещал. И за весь картину. Дик растянулся на диване и заснул, едва успел договорить последние слова. Лицо его было бледно и изнурено. Бесси попробовала взять Торпингоу за руку, чтобы привлечь к себе его внимание. — Неужели вы никогда больше не станете разговаривать со мной? — спросила она. Но Торпингоу смотрел на Дика и, казалось, не слышал ее. Какая бездна тщеславия в этом человеке! Завтрашнего дня я заберу его в руки и сделаю из него большого человека. Он того стоит. А что такое, Бесси? Ничего, я приберу здесь немного и уйду. Вы не могли бы отдать мне плату за 3 месяца, как он сказал, теперь уже? Ведь он говорил вам об этом. Торпингу молча написал ей чек и ушел к себе. Бесси прибрала мастерскую, приоткрыла дверь, чтобы можно было спастись бегством в случае надобности, вылила полбутылки скипидара на пыльную тряпку и принялась злобно тереть ею лицо меланхолии. Но краска недостаточно быстро стиралась. Тогда она взяла скребок, которым счищают краски с палитры, и принялась с ожесточением скоблить им картину, протирая сцарапанные места мокрой скипидарной тряпкой. Через 5 минут чудесная картина превратилась в бесформенное пятно красок. Тогда она кинула испачканную красками пыльную тряпку в огонь топившейся печки, показала язык спящему Дику и, прошептав «Вот тебе, дурачина!», выбежала из комнаты и спустилась вниз по лестнице, не оглядываясь назад. Она никогда больше не увидит Торпингоу, но, по крайней мере, она отплатила человеку, который встал поперек дороги осуществления ее желания и который имел привычку высмеивать ее. Мысль о полученном чеке только усугубила ее злорадное торжество, в то время как она переправлялась на ту сторону Темзы по пути к ее родному кварталу. Дик проспал до позднего вечера, когда Торпингоу пришел и перетащил его с дивана на кровать. Глаза у него горели, и голос был хриплый, когда он заговорил. «Давай посмотрим еще раз на картину», — сказал он настойчиво, как капризный ребенок. — Ты ложись в постель, — решительным тоном заявил Торпингоу. — Ты совсем болен, хотя ты, быть может, и не осознаешь этого, потому что ты вынослив, как кошка. Завтра я буду совсем молодцом, увидишь. Покойной ночи. Проходя по мастерской, Торпингоу мимоходом приподнял занавеску, которой была завешена картина, и чуть было не выдал себя невольным криком «Стерто!». Все выцарапано, смазано, уничтожено. Окончательно уничтожена чудесная картина. Если Дик узнает об этом сегодня или завтра, он сойдет с ума. Он и так уже на грани помешательства. Это гадина Бесси. Только женщина могла решиться на такое дело. И когда даже чернила на ее чеке еще не успели высохнуть. С Диком сделается припадок буйного помешательства завтра. И все это по моей вине, потому что мне вздумалось вытащить из грязи и нищеты подобную тварь. О, мой бедный Дик, мой бедный Дик! Господь слишком жестоко карает тебя. Дик не мог заснуть в эту ночь. Отчасти от радости и чувства удовлетворения, и отчасти от того, что вращающиеся огненные круги превратились теперь в пламенеющие, извергающиеся вулканы. — Пускай, — сказал он, — будь что будет, делайте со мной что хотите. И он лежал смирно на спине и глядел в потолок. А в жилах его пробегал лихорадочный огонь продолжительного опьянения. Мысли и образы в диком вихре кружились в его голове. Сознание боролось с пьяным бредом, и горячие руки судорожно сжимались. Ему чудилось, что он пишет лицо меланхолии на вертящемся куполе, освещенном тысячами огней, и что все его чудесные мысли воплотились в странные образы и стоят там, внизу, под тонкой дощечкой, на которой он качается у купола, и громко прославляют его. И вдруг что-то со звоном лопнуло или порвалось у него в висках, точно слишком сильно натянутая струна или тетива, и светящийся купол вдруг точно провалился, и он остался один в густом мраке. — Я засыпаю, — решил он, — как темно в комнате. Зажгу-ка я лампу, да взгляну на меланхолию. Сегодня должна была быть луна. В этот момент Торпингоу услышал, что его зовет какой-то совершенно незнакомый ему голос, в котором слышится безумный страх, от которого у человека зубы стучат. Он посмотрел на картину. Было первой мыслью Торпингоу в этот момент, когда он со всех ног бросился в мастерскую. Дик сидел на кровати и размахивал руками в воздухе. — Тори, Торп, где ты? Ко мне, ради бога! — Что случилось? Дик уцепился за его плечо. — Случилось. Я лежал здесь во мраке, бог знает сколько времени, а ты не слышал меня. Я так звал тебя. Торп, ради бога, не уходи от меня, старина. Кругом так темно, так страшно темно, беспросветно темно. Торпингу поднес свечу почти к самому лицу Дика, но в его глазах не засветился огонь. Тогда он зажег газ, и Дик услышал, как вспыхнуло пламя, при этом пальцы его впились с такой невероятной силой в плечо Торпингу, что тот невольно слегка вскрикнул. — Не оставляй меня, Торп, ведь ты не оставишь меня одного теперь, не правда ли? Я ничего не вижу, понимаешь? Все черно, совершенно черно, и мне кажется, что я проваливаюсь в эту бездонную черноту, в этот ужасающий мрак. — Мужайся, Дик, надо быть спокойным, — говорил Торпингу, обняв Дика рукой и тихонько раскачиваясь с ним взад и вперед. —